Фила, будто он разговаривал не с Манбергом, а с третьим лицом, отметил Лонг де Лобель, что руководящий состав для строительства будущей железной дороги подобран полностью. Однако оставлено несколько очень выгодных вакансий для лиц, хорошо знающих местные условия. Манберг протянул что-то неопределенное. Практически работавших на строительстве железных дорог в Сибири, словно ставили здесь только запятую, сказал Лонг де Лобель. Манберг встал спиной к окну. Конец это или не конец разговоры? И продолжающих работать в Сибири. Теперь Лонг де Лобель поставил точку. Брови Манберга поползли вверх, а черные стрелки усов опустились. Участок железнодорожной линии Шиверск-Тулун, последний участок на магистрали, вступает в эксплуатацию в ближайшие дни. Инженерам грозит безработица. Манбергу показалось, что он слишком затушевал свои условия, и Лонг де Лобель его не поймет. Он тут же добавил: «Разве в этом заинтересованы их американские друзья? Инженеры должны быть заинтересованы в быстрейшем начале новых работ». Веселые искорки блестели в темных глазах Лонг де Лобеля. Манбергу надоела эта восточная дипломатия, и он полез на пролом. «Что же я должен здесь делать, по-вашему, месье Лонг де Лобель?» — спросил он в упор. «Есть много прекрасных должностей», — мило улыбаясь, ответил Лонг де Лобель. «И выбрать одну из них легче всего, сообразуясь с личными наклонностями». «В этом заинтересован только я», — Манберг перестал говорить о себе в третьем лице. «Хорошее знание Сибири — отличное качество для инженера». Лонг де Лобель не принимал его вызовы. Манберг передернул плечами, спросил саркастически: «А приобретя это качество, инженер приобретет еще что-нибудь? Особняк на Невском в Петербурге, мраморных львов и женщину в бриллиантах». Живые глаза Лонг де Лобеля на мгновение остановились на вытянутой физиономии Манберга. Он счастливо и простодушно рассмеялся. «И даже не обязательно жену. С гарантией?» Лонг де Лобель поклонился. «Я доверенное лицо американского железнодорожного синдиката. Что же касается женщин, увы, гарантии здесь невозможны. Я буду иметь от вас документы?» — осторожно спросил Манберг. «Как только буду я от вас иметь документ». Теперь разговор был окончен, все точки над «и» поставлены. Манберг стал прощаться. «О, роковая рассеянность!» — воскликнул Лонг де Лобель. «Я совершенно забыл заказать для нас завтрак. Сейчас я это сделаю». «Благодарю вас», — отказался Манберг. «Как принято говорить у нас в России, я уже сыт по горло». «О!» — шаловливо погрозил ему Лонг де Лобель. «Я превосходно знаю русские поговорки. Здесь говорят, палка на палку нехорошо, а завтрак на завтрак можно». «Я сыт без завтрака», — объяснил Манберг. Лонг де Лобель посмотрел в потолок. «Признаю себя побежденным», — признался он. «На это я не знаю, что следует ответить». Он проводил Манберга до двери и здесь еще остановил его. «Один вопрос, Густав Евгеньевич, пожалуйста. Вы часто посещаете в больнице вашего рабочего, которому отрезала ноги?» «Я очень занятый человек», — раздраженно ответил Манберг. «В Америке все люди очень заняты», — заметил Лонг де Лобель. «Но рабочего, получившего на работе увечья, хозяин всегда навещает». «Это очень выгодно хозяину», — еще злее сказал Манберг. «Америка — демократическая страна», — поднял указательный палец Лонг де Лобель. «А бизнес делает кто как может. Причем же здесь я?» «Человеколюбие украшает каждого, Густав Евгеньевич». Несвойственная ему нотка наставительности прозвучала в голосе Лонг де Лобеля. и вы могли бы рассказать в больнице,